Моя теневая империя. Глава 1. Это была поистине кровавая ночь. Я лежал на мокрой земле, а в небе сияла красная луна. Встал, не обращая внимания на более смертельные раны. Да я еще не сдох только благодаря собственной магии. И теперь лишь вопрос времени, когда жизнь оборвется. Но на то мы и некроманты, чтобы уметь восставать из мертвых. Мой учитель подходил не спеша, словно хотел насладиться моментом моего убийства. Хах, ну уж нет, я не позволю ему захватить этот мир, не позволю. Перед глазами все расплывалось, но я собрал в себе силы на последний удар, чтобы победить верховного некроманта и не дать ему погрузить весь мир во тьму. Ты на ногах не стоишь, сдавайся, и будем править этим миром вместе, усмехнулся он. Ты собрался править мертвецами, процедил я, а если не сдашься, ученик, то скоро сам присоединишься к моей армии. За его спиной стояли тысячи мертвецов. Чокнутый псих. Ладно бы кладбище воскрешал, а он живых убивал для создания своей армии. Нет, отрезал я и раскинул руки. Раньше я мог максимум 1000 мертвых поднять, но сейчас пора и мне стать верховным, а иного выбора нет. Либо я убью этого психа, либо он уничтожит весь этот мир. Поэтому в свой приказ я вложил всю магию, что только была у меня, использовал все свои умения по контролю над мертвыми. «Подчинитесь», – прошептал я, и этот голос услышал каждый. Каждый мертвец на этом поле боя обратил свой взор ко мне. «А теперь убейте его», – я указал на ошарашенного учителя. «Как ты это сделал?» «Не ожидал», – усмехнулся я, а из уголка рта потекла липкая струйка крови. А вот так ученик превзошел своего учителя. Ближайшие мертвецы окружили его толпой, а он уже не мог забрать управление на себя, как ни пытался. «Сдохни», — сказал я без сожаления, лишь заслышав крики Верховного. «Теперь у меня лишь один путь — воскреснуть личем. За всю историю только у 3 некромантов это получилось. Что ж, пора мне стать 4-м. Хах, а магии на поддержание жизни-то уже не осталось. Ну ничего, соратники сделают все, как надо. А вот и они, уже бегут. Бегите, бегите, мне все равно для превращения в лича придется в земле 5 лет полежать. А вот как они подбежали, я уже не видел. И на душе стало так легко. Я впервые узнал, как же прекрасна смерть. Но для таких, как я, смерть это не конец. Смерть это только начало. Я очнулся на похоронах, когда услышал скорбный монотонный голос. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы попрощаться с Константином Матвеевичем Владыкиным». Вслед за этими словами послышался надрывный женский плач на фоне траурной музыки. «Кто там скулит прямо над моей гробницей? Совсем, что ли, страх перед верховным некромантом потеряли? Я никак не мог разлепить глаза после долгого сна, и это мне не нравилось, ведь я должен был стать личем, верховной нежитью, а нежити, как известно, глаза не нужны. Так какого фига?» – спрашивается. «Он ушел слишком рано, и все мы потрясены этой потерей», – продолжал мужской голос. «Ах вот оно что! За эти годы над моим склепом успели организовать кладбище. Судя по всему, рядом со мной кого-то хоронит. Хорошие новости, ведь это мне только на руку. Как только выберусь из гробницы, сразу же подниму свежую армию мертвецов. Мне уже не терпится узнать, как сильно изменился мир за 5 лет. Вряд ли мои братья-некроманты смогли достичь такого же могущества и стать личами, как и я. Они должны были помочь восстановить после кровавой войны. Уже предвкушаю страх, который испытают родственнички умершего, когда из соседней могилы поднимусь я. Меня всегда забавляло, какой фурор производит восставший мертвец. Вахахах. Мне удалось сделать вдох и открыть глаза, и уже на этом моменте я понял, что-то идет не так, ведь мои легкие, глаза, да и все прочие органы остались в специальном сосуде, в филактерии. Туда их должны были положить соратники сразу после погребения. В нос ударил запах свежевыкопанной кладбищенской земли, а глаза защипало от яркого солнечного света. Беглым взглядом я оценил обстановку. Шея жутко затекла, поэтому сходу обеспечить себе хороший обзор мне не удалось. Одно я понял четко, мое тело лежит в гробу. К этому мне как раз не привыкать. Вопрос в том, откуда у меня это тело и почему со мной прощается столько людей. У меня даже столько знакомых не было, если не считать тех, кто хотел меня убить. Получается, что это меня хоронит, что ли? Да что ж за чертовщина со мной случилась? И да упокоится он в земле, и да отправится он к Богу нашему, солнцу, заключил мужчина в белой мантии. Жрец, судя по всему. Нет, ну это уже чересчур. Что проклятый жрец забыл на моем кладбище? Мне казалось, что мы ясно дали понять этим богобоязненным хлюпикам, что мертвые земли – наши земли. Я, громко хрустнув спиной, поднялся и хмурым взглядом осмотрел своих гостей. Жрец замолчал и выронил жезл, который с гулким стуком ударился о заготовленную для меня могильную плиту. «Ну и что, спрашивается, вы здесь устроили?» – прохрипел я. Я планировал прокричать эти слова так, чтобы все сосуды для цветов на кладбище полопались, но высохшее горло не позволило. Высокая женщина, чье лицо было скрыто черной траурной вуалью, громко всхлипнув, прошептала «Костя» и упала в обморок. Ее тут же поймал статный светловолосый парень, чей взгляд метался то на меня, то на упавшую женщину. «Мама, мама», — повторял он, потряхивая ее за плечи. «Вызовите бюро по контролю черной магии», — закричал жрец, поспешно подбирая свой жезл. «Срочно, спокойно, ваше благовестие, я из бюро», — заявил блондин, бережно опустив свою мать на землю. «Я сам наложу печать на брата». Его взгляд прожигал меня насквозь. Парень потянулся к карману белого камзола. «Унесите ее в безопасное место», — скомандовал он, передав потерявшую сознание женщину слугам. «Не понял, а кого это он братом назвал? Меня, что ли? Это вряд ли. Этот блондин никак не может быть моим братом. Мои младшенькие были страшнее черта». «Стойте, Роман Матвеевич, не делайте этого», — крикнул моему, так называемому брату, жрец. «Сотрудникам бюро запрещено ставить печати на своих родственников. Это должен сделать кто-то другой. Я уже вызываю ваших коллег, подождите минуту». «Ну-ка», быстро все заткнулись и отошли от меня со своими печатями. Прокашлившись, пригрозил я и выбрался из гроба. «Вы совсем идиоты? Я, верховный некромант, не советую приближаться ко мне даже на метр». В последние слова я намеренно вложил угрозу, поскольку не хотел кого-либо увечить без веской надобности. К этому моменту большая часть людей уже с криками разбежалась. Остались только я, жрец и Роман. Роман Матвеевич послушно поднял руки и сделал шаг назад. «Спокойно, Кость», — произнес он, глядя мне в глаза. «Это черная магия в тебе говорит. Это не ты. Потерпи немного, сейчас тебе поставят печать, и ты станешь таким, как прежде». Риск оказаться запечатанным меня совсем не привлекал. Не знаю, о чем говорят эти сумасшедшие, но так просто я им не дамся. Я мысленно потянулся к своей магии. Некромантия тихо отозвалась томным гудением в моей груди. Какое же приятное чувство. Подниму мертвецов, и оставшиеся храбрецы тут же покинут кладбище. Хах, раньше это всегда срабатывало, значит и спустя сотни лет должно сработать. Однако сотворение заклятия мне пришлось прервать, поскольку внимание привлекла надпись на могильной плите. Константин Матвеевич Владыкин. Годы жизни. 2002-2024. Мда. Прошло явно не 5 лет, а все 500. Значит, все мои соратники давно мертвы, а во время ритуала что-то пошло не так. На изображении, прибитом к плите, была фотография юноши. «Он вспоминает», — прошептал жрец. «Помогите ему, Костя». «Константин, слышишь меня?» — вновь обратился ко мне Роман. «Видишь фотографию? Узнал? Это ты, брат. Что бы тебе ни внушала черная магия, это ты». Его голос срывался на крик, и это лишь раздражало. «Да тихо ты, думать мешаешь», — отмахнулся я и взглянул на свои ладони. Тонкие пальцы, ни одной язвочки, ни одного шва, все свои, ни одного пришитого. Нет, это точно не руки верховного некроманта. Неужели боги надо мной подшутили, или это происки других некромантов? Вот это более вероятно. Эти слабаки до жути меня боялись и могли решиться на подлянку только после проведения ритуала обращения в лича. Я потрогал свое лицо, провел ладонью по непривычно густым волосам. Все, приехали. Этот кусок полуздохшей молодой плоти, точно не мое тело. Пока жрец с Романом присмирели, я обратил свой взор внутрь тела, в самые глубины. Ну и бардак. Судя по состоянию органов, еще чуть-чуть, и они начали бы гнить. Да это попросту унизительно. Я, некромант, а не жалкий безмозглый зомби. Позор на мою семью, вздохнул Роман и пошагал ко мне. «Роман Матвеевич, что вы делаете?» – закричал жрец. «Плевать на законы, отчитываться перед руководством мне, а не вам. Я сам поставлю печать, пока еще не поздно», — произнес он. Роман Владыкин достал из кармана футляр, из которого тут же выскользнул лист заговоренной бумаги. На ней был изображен символ бога солнца. «Давно я эту ересь не видел. Не дергайся, Костя, я просто», — бормотал он, протягивая свои руки ко мне. «Отошел», — сказал я и толкнул его правой рукой. Собрав некротическую энергию из всех омертвевших тканей в своем теле, я выпустил из своей ладони заклятие гниль. Благодаря этому трюку я смог одновременно исцелить свое тело и наслать проклятие на родственничка. Как только моя магия коснулась камзола Романа, кладбище осветила яркая вспышка, и мой брат отлетел в сторону, сбив своей широкой спиной одну из могильных плит. Аво, а одежка-то пошита из осветленной ткани. Неплохо, очень даже неплохо. Проклятие ему удалось избежать. Выходит, он не такой уж и прост, как кажется. Скорее всего, светлый маг третьего или четвертого ранга. Но все равно вышло слабовато. Моя некромантия откатилась до самого зачатка. Куда делась мощь, которую я наращивал всю прошлую жизнь? Ох, не знаю, какой глупец решил, что засунуть меня в это тело, хорошая шутка, но я ему точно кадык вырву при встрече, а потом воскрешу и повторю все еще раз. Жрец начал нервно читать молитвы, взмахивая перед собой жезлом. Я медленно перевел на него взгляд и жутко ухмыльнулся. «Сгинь», — посоветовал я и махнул рукой. «Эта фигня на меня не работает». Но мужчина не замолкал, точно решил вывести меня из себя. Ох, это он зря. Вдалеке за спиной жреца появились силуэты трех мужчин в белых одеждах. Они неслись к нам, точно дикие зомби к свежим мозгам. Плохо дело, с нынешним уровнем темной магии я едва ли смогу даже самого свежего мертвеца из могилы достать. Бежать не вариант, а сражаться слишком рискованно. Придется решать проблему другим путем. «Костя, пожалуйста, не сопротивляйся им», — взмолился Роман, пытаясь подняться на ноги. «Тебе не причинят вреда, только закроют развитие темной силы печатью и поставят на учет. Даю тебе слово». «А?» — удивился я и взглянул на белый клочок бумаги, который лежал под моими ногами. Лишь повторно рассмотрев рисунок печати, до меня дошло, что на самом деле со мной хотят сделать. Запечатать дальнейшее развитие моей магии, и всего-то, тьфу, я с трудом сдержал смех. А я-то думал, они хотят извлечь из меня магический источник и оставить безмозглым овощем. Но нет, на такое способен только высший маг света, и уж никак не эти дилетанты. А эту низкоуровневую дрянь я с себя быстро снять смогу. Я этих жрецов, как облупленных, знаю. Было дело, уже снимал с себя такие оковы. Хотя этот вид печати даже оковами стыдно называть. Скорее уж обыкновенная повязка на глаза, и то прозрачная. Вот он, оптимальный вариант. Смогу избежать боя и выйти из ситуации победителем. Так уж и быть, дам санцелюбам наложить на себя печать. Пусть потешат свою гордость. Я широко распахнул руки и воскликнул. «Уговорили, господа, я весь ваш». Трое сотрудников бюро налетели на меня, чуть не сбив с ног. Двое сразу же схватили меня под руки, а третий, рыжебородый мужчина, проговорил заклятие и ударил печатью по моей груди. «Слава солнцу!» — воскликнул жрец. «Вы как раз вовремя, господа. Я еле удержал этого оскверненного юношу. Да ты бы хоть попытался приличия ради», — рассмеялся я. Голос дрогнул. По моим венам пробежала волна светлой магии и сковала сердцевину моего темного начала. «Какая же все-таки мерзость! Это ваша светлая магия! Плеваться хочется, но не могу позволить себе такую вольность на драгоценном кладбище. Все, ведем его в штаб», — скомандовал рыжий. «Роман Матвеевич, чего разлеглись? Или вам особое приглашение требуется? Похоже, этот бородатый, у них главный». Ну надо же, светлые маги впервые за тысячи лет научились создавать иерархию. Эта эпоха не перестает меня удивлять. Еще и печати эти слабенькие. Такое ощущение, что этот мир забыл, что такое темная магия. «Простите, Федор Ильич», — ответил Роман, отряхивая камзол, растерялся. «Все-таки сами понимаете, темная магия, да еще и в младшем брате». «Да не переживайте вы так», — улыбнулся Федор Ильич. «Все хорошо будет с вашим Костиком. Федор Ильич, я только прошу вас, будьте с ним аккуратны», — нахмурился Роман. «Мне кажется, мозг Константина уже поддался разложению. Боюсь, он потерял рассудок». «Да», — нахмурился бородач. «Константин, узнаешь меня?» «С трудом, Федор Ильич», — солгал я. «Совсем скверно голову одурманило. Как же все-таки смешно заигрывать со светлыми. Так полагаются на свои печати, что даже допустить не могут, что я их за нос вожу. Видите, Роман Матвеевич», — светлый маг похлопал меня по плечу, — «действует печать. Сейчас мы его в штаб привезем, на учет поставим и домой отпустим. А как отоспиться, совсем другой человек будет». «Да, Константин, другой, не то слово. Он даже не представляет, насколько оказался прав». «Да вы побыстрее меня увидите с этого кладбища», — поторопил светлых я. А то, боюсь, опять мной темная магия овладеет. И то верно, кивнул Федор Ильич. А вот и здравомыслие вернулось. Он махнул своим бойцам и отдал команду. Ведите его в машину. Хорошо, что я успел убрать омертвление из своего мозга. После смерти этого тела большая часть воспоминаний развеялась, но некоторые общие знания все же остались. Благодаря этому незатейливому трюку я, по крайней мере, не так сильно удивился новым технологиям, которыми пользовались светлые маги, а в частности, машинам и мобильникам. Болваны, и на что они потратили столько сил и энергии? На обычные механизмы, нет бы магию свою развивать. И куда, черт возьми, скатился этот мир? Так, погодите. Судя по надписи на могильной плите, прошло не меньше 5 веков, а я должен был всего 5 лет пролежать в гробу и восстать личем, а не вот это все. Меня затолкали на заднее сиденье автомобиля между 2 бойцами. Старший брат моего предшественника, Роман, уселся за руль, а Федор Ильич расположился справа от него, на пассажирском. Как только мы тронулись с места, светлые маги завели беседу. «Эх, жаль мне вас, Роман Матвеевич», вздохнул Федор Ильич. «За своих-то ребят я ручаюсь, никто вас не посмеет попрекнуть, но другие наши коллеги точно начнут пальцем тыкать. Как это так? Темная магия да в семье сотрудника бюро. Меня больше волнует, как воспримет эту новость отец», ответил Роман. «Он сейчас на войне, на звонки не отвечает, только письма велит слать. Я не уверен, что до него весть о гибели Кости дошла, а уж когда он узнает, что в нем магия запретная проснулась». «Запретная? Ну, приехали. С каких пор темная магия под запретом? С отцом я поговорю сам, не беспокойте старика попусту», заявил я, отыгрывая роль. Роман обернулся и с удивлением взглянул на меня. «Роман Матвеевич, на дорогу смотрите, на дорогу», воскликнул Федор Ильич. «Что-то это совсем на тебя не похоже», хмыкнул Роман. «Ты раньше отца, как смерти боялся. Учитывая, что я только что вылез из гроба, смерть меня больше не тревожит», усмехнулся я. Посмотрел в окно и стал прикидывать варианты. Происходящее совсем мне не нравилось. Словно надо мной поработал умелый иллюзионист. Только вот тогда магия бы не работала, а я четко ощущал печать в груди. Мерзкую, противную. Так и хотелось выдернуть ее, но пока нельзя, иначе окружающие что-то заподозрит. А я еще не восстановился после воскрешения, чтобы им противостоять. Самым удобным для меня вариантом будет внедриться на время в эту семью. Раз уж я забрал тело их покойного младшего сына, то воспользуюсь ситуацией и разведаю обстановку через Владыкиных. Создается впечатление, что этот город захватили светлые маги. Интересно получается, может быть, мир поделился? Тогда мне срочно нужно найти своих последователей. Остается надеяться, что хотя бы другие темные маги не растеряли своего былого величия и не ударились в развитие примитивных простолюдинских технологий, как эти санцелюбы. Вскоре мы прибыли в широкое каменное здание, штаб. Там и располагалось бюро по контролю так называемой темной магии. Бойцы вывели меня из машины и попросили следовать в учетный отдел. «Еще одного привели, Федор Ильич?» – спросил сотрудник, что сидел на пропускном пункте штаба. «А как же, темные маги плодятся, как кролики», – усмехнулся рыжебородый. «У этого господина магия пробудилась аж на собственных похоронах. Никогда раньше о таком не слышал. Погодите-ка», – охранник смерил меня взглядом, а после, раскрыв рот, посмотрел на Романа Владыкина. «Роман Матвеевич, так это ж ваш брат, работой своей занимайся, а не слухи собирай», рявкнул Федор Ильич и поспешил провести меня через пропускной пункт. Меня с Романом оставили в комнате ожидания. Вскоре должен был подойти секретарь и завести на меня очередную пачку бесполезных бумажек. Любит же светлые записывать все подряд. Попросту тратит дорогостоящую бумагу, из которой можно было бы черный фолиант сделать. «Помилуй меня, солнце», вздохнул мой брат и уселся за стол напротив меня. «Завтра это будет знать все бюро. Ты слышал, тебя уже на входе узнали». «Да расслабься ты», пожав плечами, сказал я брату. «Подумаешь, темная магия пробудилась. Ну и что с того? Такая же магия, как и у всех остальных. Просто специфика у нее другая. Смерть, страх, разложение, красота». Я не хотел сдерживать эмоции и выложил Роману то, что на самом деле думаю о своем темном ремесле. Все равно он считает, что я умом после воскрешения тронулся. «Да неужели ты не понимаешь, что тебя могли убить?» Восклицательные и вопросительные знаки, Роман ударил кулаком о стол. «Хоть раз в жизни подумай своей головой, Константин, ты уже не ребенок. Скорее всего, я бы воскрес и во второй раз. Но сейчас не это главное. Нужно прояснить один момент. Пока я не начал поднимать все кладбища, а с какой стати меня вообще должны убить? Спросил я. Сосуществовали же темные маги со светлыми, и ничего. Роман скривился то ли от моего заявления, то ли от других посетивших его голову мыслей. Чего ты, как яблоко гнилое, скукожился? Усмехнулся я. Выкладывай, что думаешь, ты совсем ничего не помнишь? Да, прищурился он. Да как-то после смерти туго думается, ответил я и почесал затылок. Кость, не знаю, что тебе наплела эта скверна, но темная магия запрещена законом уже лет 300. Таких, как ты, запечатывают и ставят на учет, это моя работа. И хорошо, если удается сделать это вовремя, до того, как сила начнет развиваться. Тебе крупно повезло, что мои коллеги быстро прибыли на кладбище. Если бы Федор Ильич опоздал, тебя пришлось бы казнить. Ты хотя бы это понимаешь. Я с трудом сдержал негодование. Это юное тело совершенно не приспособлено для скрывания эмоций. Сплошные гормоны. Даже после воскрешения. Как это? Темная магия запрещена. С какой стати? От нее ведь было столько пользы. Кто помогал общаться с умершими родственниками? Некроманты. Кто создавал самые сильные армии для государства? Тоже некроманты. А черные целители? Неужели и про них забыли? Этот мир точно спятил. Начинаю смутно припоминать. Хмыкнул я, только в толк не возьму, с какой стати темную магию запретили. Так и думал, что ты в школе просто так штаны просиживал, съязвил Роман. Про великое восстание мертвых забыл, да это даже дети знают. Молодчина, братец, усмехнулся я, решил уделать своими познаниями истории человека, мозг которого был долгое время мертв. Может, еще экзамен мне устроишь? Ладно, Кость, прости, опомнился Роман, на тебя и так столько всего навалилось. А касаемо темной магии, да тут и рассказывать-то особо нечего. После того, как один некромант попытался захватить весь мир, светлые маги решили объединиться и взять под контроль всех темных. И как видишь, поступили очень даже гуманно. Мы не убиваем тех, в ком пробудилась тьма. Просто не даем ей дальше развиваться, и человек живет дальше. Никаких казней и тюрем, если только того не требуют обстоятельства. А вот и последствия войны, что развязал мой покойный учитель. То есть, если я начну балагурить, то ваше бюро сочтет это обстоятельством, уточнил я. Роман нахмурился. Не нужно этого делать, Кость, попросил он. Да я и не смогу, даже если захочу, пожал плечами я. На мне ведь печать, дело уже сделано. Не смогу, пока не сниму ее, а избавлюсь от этих пут я очень-очень скоро. Если честно, сказал Роман и огляделся, чтобы убедиться, что вокруг никого нет. Я даже в какой-то степени рад, что в тебе эта магия проснулась, представляешь? Иначе бы я точно потерял своего младшего брата, уже навсегда. Так у тебя хотя бы есть шанс на... Я рассмеялся, тем самым перебив Романа. Пришлось несколько раз постучать по столу, чтобы успокоиться. Умора, восстанавливая дыхание, произнес я. Светлый маг радуется, что воскрес темный. Прямо-таки начало хорошего анекдота. Хоть барда зови, чтобы песню об этом сочинил. Рад, что к тебе вернулось чувство юмора. Обиженно насупился Роман. Хотя, о чем это я? Раньше у тебя его вообще не было. Не припомню, чтобы мы хоть раз беседовали друг с другом больше 5 минут. Ты ведь из своей комнаты вообще на белый свет не вылезаешь. Вот как, эту пагубную привычку нужно загубить на корню. Надоели уже тесные помещения. Гробов и склепов с головой хватило. Единственное, о чем я хочу тебя попросить, Кость, продолжил брат, побереги нервы матери, она души в тебе не чает. Я думал, что после твоей гибели, она уже не придет в себя. Сам понимаешь, ты ее единственный сын. Не понял, нахмурился я, как это, единственный? А ты, Кость, я очень ценю, что твоя мать приняла меня, как своего, но все-таки наша с ней связь, это нечто другое. Пойми, ей куда важнее ее родной сын, а не тот, кто остался у отца от прошлого брака. О, так мы сводные братья, прямо-таки повеяло гнилостным ветром прошлого. Мои братья-некроманты тоже были от разных матерей. Видимо, иметь гуляющего папашку – это мое проклятие. Дверь распахнулась, и в комнату вошел мужчина со стопкой бумаг в руках. О, владыкины, хохотнул он, вот уж не ожидал, что вашу семью постигнет такая участь. Вы двое теперь... Как и не янь, Роман опустил взгляд, испытав явный стыд из-за очередного упоминания о клейме, которым теперь отмечена наша семья. Я бы на вашем месте так не шутил, бросил я секретарю, и уж тем более не упоминал бы восточные учения. Вряд ли бюро это одобрит. Минуточку. Секретарь с грохотом уронил бумаги на стол. Вообще-то, Китай, наши близкие союзники, и я имею полное право исп. Заканчивайте болтать и приступайте уже к делу, перебил его я. Поберегите нервы покойника. Мужчина ничего не ответил, лишь покраснел и принялся судорожно заполнять бумаги. Время от времени он задавал мне рядовые вопросы, и я с легкостью отвечал на каждый из них до одного определенного момента. «Как вы погибли?» «А?» – замялся я. «Кстати, хороший вопрос. Ром, а как я погиб?» «Эпилептический припадок», – сказал Роман. «Никого в этот день не было дома, а сам ты не смог вызывать лекарей. Не успел. Странно. Что-то не похоже. Не чувствую я в своей черепушке таких изменений. Логика подсказывает, что Роман мне лжет». «Закончили?» – подписавшись внизу документа, заявил секретарь. «Отныне, Константин Матвеевич Владыкин, вы обязуетесь посещать бюро каждый месяц. Вы будете состоять на учете у Федора Ильича Зубова, который наложил на вашу магию эту печать. Пока что можете быть свободны». После муторной бумажной волокиты мы с Романом покинули бюро, и брат повез меня домой. «Это правда, про эпилептический припадок?» – спросил я. Брат долго молчал. «Не знаю», – наконец ответил он. «Такое заключение выдал наш родовой лекарь. Думаю, меня отравили», – заявил я. Роман, выпучив глаза, воскликнул. «С чего ты это взял?» – темная магия нашептала. Роман нахмурился и не ответил. «Ну, придется привыкать, ведь говорить о смерти – моя любимая тема». На этом разговор с братом был окончен. К нашему родовому особняку мы подъехали молча, хотя особняком это место назвать было трудно. Обитель Владыкиных больше напоминала средневековый форт, неприступную крепость, что разлеглась на отшибе. Мрачновато. Мне уже нравится это место. «Константин, мне нужно вернуться на работу. Я сегодня дежурю», — сказал Роман, когда я вышел из машины. «Убедительная просьба. До утра, мать, не беспокой, ложись спать, завтра проведем семейный совет и все обсудим». Я молча кивнул и направился к высоким воротам поместья, которое скорее напоминало настоящий замок. Как только машина моего брата исчезла за горизонтом, я резко развернулся и в предвкушении потер ладони. «Мать тревожить не буду, а вот спать сейчас, точно не время. Так-с, где тут у нас ближайшее кладбище?» Глава 2. В поместье я заходить не стал, и на мое счастье, охраны у ворот не было, но вдали виднелись фонарики патрулирующих территорию. Да, в имении тоже надо разведать обстановку, выстроить связи, но этим людям я пока не мог доверять. В отличие от мертвецов, они врать и ставить магические печати не умеют, и точно не станут принимать меня за врага из-за темного магического источника. Посмотрим, где тут у нас мертвечиной пахнет, пробурчал я себе под нос, напрягая чутье некроманта, а затем вышел из ворот особняка на дорогу. Фух, вроде охрана меня не заметила. Есть фора в пару минут, пока они не спохватились, что до дома я все-таки не дошел. Может, печать на мой магический источник и поставили, но инстинкты не отберешь. Я столетиями приучал себя улавливать самые тончайшие запахи некротики. Уж что-что, а кладбище я за десятки километров учую, и этот давык даже смерть не отберет. И, к счастью, одно кладбище нашлось буквально в 5 километрах от родового имения Владыкиных. Оно и неудивительно, особняк находился на окраине города, как и большинство кладбищ. Почему-то люди побаиваются жить рядом с местами погребений. Этого я понять не могу. Как говорил в свое время мой учитель, мертвых бояться не нужно, нужно бояться живых. Правда, потом он сошел с ума, но это уже другая история. Но на мой взгляд, лучше вообще никого не бояться. Куда полезнее уметь вселять страх. Он прекрасно подпитывает запасы темной магии. Да нельзя полезная эмоция. Пока я добирался до ближайшего кладбища, наступила полночь. Посреди безоблачного черного неба засияла серебристая луна. Место захоронения оказалось не таким уж и большим, около 400 могил. Однако надпись над воротами кладбища меня не на шутку заинтересовала. ХМ. Место упокоения 3-го императорского пехотного полка. АО. А вот это прекрасная находка. Обученные военному ремеслу мертвецы – идеальная основа для армии мертвых. Правда, поднять их прямо сейчас у меня не выйдет, но на будущее это местечко стоит запомнить. Я распахнул ржавые скрипящие ворота и прошелся мимо могил, с удовольствием вдыхая ночной кладбищенский воздух. Здесь пахло свежестью и мокрой землей после прошедшего днем дождя. Странно все-таки получается, для полноценного кладбища могил маловато, а для одного полка многовато. Судя по всему, с этим бойцами случилось что-то крайне нехорошее, и чем хуже была их судьба, тем проще мне будет снять печать. Пока что энергетику этого кладбища я не чувствую, но если она достаточно темная, печать санцелюбов получится снять за часок-другой. Я добрался до центра кладбища, поднял сухую палку и начертил на земле круг. После тщательно перепроверил все темные знаки, которые отрисовал вокруг него. Нельзя было ошибиться ни единой черточкой, иначе можно случайно вместо снятия печати, дьяволу душу отдать. Знавал я таких мастеров некромантии. Не все понимали, что ремесло это требует осторожности, а потому наделали ошибок, которые в лучшем случае стоили им жизни. Дилетанты. Я сел на землю ровно в центре круга и прочел древние заклинания. Затем положил правую руку на свою грудь, и ладонь быстро утонула в моей плоти. Пальцы тут же нащупали путы проклятущих светлых магов, окутали ими мое новое сердце. Вот ведь собаки. «Ну давай, давай», — шептал я, пытаясь нащупать конец этой белой нити. Наконец, мне удалось подцепить печать. Я рассчитывал, что придется ждать в этой позе несколько часов, пока всю нить не выдавит кладбищенская темная аура. Но печать вырвалась из моего тела за долю секунды. И как только я освободился от оков, мое тело заполнил сладкий ужас. Ох, вот это здесь атмосфера. Не удержался я. Кладбище оказалось переполнено темной магией. Похоже, третий императорский полк положили некроманты или темные маги. Такого концентрата некротики я не ощущал с тех самых пор, как умер. Я поднялся с земли и отряхнул со штанов кладбищенскую землю. Остаточная энергия светлой печати корчилась в агонии в траве под моими ногами. «Да здравствует свобода!» — воскликнул я и раздавил печать, как надоедливого таракана. Светлый маг Федор Ильич Зубов споткнулся о порог заброшенного дома, чуть не вывернув себе ногу, и тут же схватился за грудь. «Федор Ильич, что с вами?» Роман Владыкин подхватил своего коллегу под руку. «А вы не почувствовали?» – удивился он. Магия темной чертыхнула. Чуть сердце не остановилось. «Должно быть, в доме до сих пор остались следы ублюдка, которого мы преследуем». «Не почувствовал», – замотал головой Роман. «Честное слово. Значит, слабоваты вы еще». Роман Матвеевич, усмехнулся Зубов. «Ничего, я вас еще поднатаскаю». Роман Владыкин остановился у порога и задумчиво всмотрелся во тьму. «Что-то видите?» Напрягся Зубов. «Нет, простите, Федор Ильич», задумался. «Переживаю, что мы поздно наложили печать на Костю. Вдруг он освободится? Смеетесь, что ли, надо мной, Владыкин?» Обиделся Зубов. «Мою печать может содрать только очень могущественный темный маг, с очень черной душой, вроде того, за которым мы с вами охотимся». Я в предвкушении потер ладони. «Что ж, раз уж эта дилетантская печать канула в небытие, хорошо бы теперь взглянуть, сколько сил мне удалось сохранить после своей смерти». Я взмахнул руками и воскликнул на все кладбище хриплым громогласным голосом. «Восстаньте, о, мертвые воины!» Голос – вот главное оружие некроманта, и результат зависит от того, сколько маны удалось в него вложить. Из могилы около моей ноги вылезла костлявая рука и… Все, тишина, больше никаких движений. Да, вот это я понимаю, переродился в могущественного лича. Это что ж теперь, заново все силы восстанавливать? Долго, муторно, но деваться некуда. Даже одного мертвеца пока не удается поднять. Безобразие. Есть, конечно, и другой, более быстрый способ вернуть утерянную силу. Найти филактерию, в которой хранятся мои органы. Так, я смогу вытянуть хотя бы долю былого могущества из своих замаринованных кишок. Вопрос только в том, где она. Если я правильно ориентируюсь в воспоминаниях этого ходячего трупа, который стал моим новым телом, то сейчас нахожусь в столице Российской империи, в Санкт-Петербурге. Только я знать не знаю, что это за империя. В мое время не было ни такой страны, ни такого города. Это Русь-матушку, что ли, так переименовали, выдают. Так или иначе смерть я свою встретил на землях Новгородского княжества. Значит, там филактерию и нужно искать. Но к этому делу лучше приступить после того, как я смогу привыкнуть ко всем тонкостям современного мира. Еще неизвестно, не запрут ли меня под замок Владыкины, а не хотелось бы. Убивать новообретенное семейство у меня нет желания. Все же я не мясник какой-то. Мои размышления прервал хруст веток. Стоило моим мыслям оборваться, и я понял, что все это время рассуждал вслух. Дурная привычка еще со стародавних времен, но еще дурнее, игнорировать живых. Я приучил свое чутье к поиску мертвых тел, но при этом разучился ощущать присутствие живых существ. А судя по хрусту, я на кладбище я был уже не один, и шумит точно не поднявшийся мертвец. Его-то как раз я бы легко почувствовал. «Покажись», — потребовал я, повернувшись к широкому могильному камню. Тихий шорох выдавал живое существо, скрывшееся за ним. Однако, услышав мой приказ, оно больше не решилось скрываться за монументом. Из тени появился женский силуэт. Облаченная в черный балахон молодая шатенка выбежала на лунный свет и упала передо мной на колени. «Я ждала тебя, владыка», — одарив меня безумной улыбкой, заявила она. «Я так долго к тебе взывала». «Спасибо», — она начала кланяться, касаясь лбом кладбищенской травы. «Спасибо, что услышал мои молитвы. Только этого счастья мне после воскрешения не хватало, а от девушки ночью на кладбище ничего хорошего ждать не стоит». «Ты еще кто такая?» – удивился я. «Неужели кто-то из моих последователей дожил до этих дней? Если это так, для тысячелетней дамы сохранилась она более чем неплохо. Выглядит ровесницей Константина Владыкина, чьим бренным телом я теперь управляю. Как же, ты не знаешь?» – она изобразила печаль. «Я – твоя самая верная последовательница, София. София Потемкина, девочка моя, ты уверена, что поклонялась именно мне?» Усмехнулся я. «Я знать не знаю никаких Софий, тем более Потемкиных. Погоди, кто я такой, по-твоему?» «Как же», улыбнулась она. «Дьявол, тьфу ты, какое разочарование. Меня спутали с этим проходимцем, косящим под Бога. Когда-нибудь закончится этот позор или нет? Интересно, зачем такой молодой и красивой деве понадобился дьявол? И зачем же ты взывала к владыке преисподней?» Нахмурился я. «Чтобы вернуть своего мужа», — ответила София и перевела взгляд на могилу, из которой торчала костлявая рука. «Только сейчас я заметил, что на камне выгравировано имя Андрей Потемкин. Я каждый день прихожу на это кладбище, уже 2 года подряд с тех пор, как не стало его полка», — объяснила она. «И молишь дьявола о возвращении мужа?» — сухо усмехнулся я. «София, этому старому черту плевать на твои молитвы. Он бы откликнулся, если бы ты предложила ему свою душу. Но мертвых он воскрешать не может». «Как?» — София ошарашенно отклонилась назад и упала назад. «Так ты, не дьявол?» «Не-а», — замотал головой я, наслаждаясь этой сценой. «Тогда кто ты?» «Некромант», — театрально поклонившись, представился я. «А вот в тебе я чувствую зачатки темной магии. Давно колдуешь?» «С тех пор, как мужа не стало», — прошептала она, глядя в пустоту. «Стой, но если ты некромант, значит, точно сможешь его воскресить. Только вот как ее до сих пор не поймали, если здесь темная магия под запретом? Хм, значит, прятаться она умеет, а это хороший навык». «Смогу», — сложив руки на груди, кивнул я. «Только зачем тебе эта горстка костей? Постель он тебе уже не согреет. Смирись, София, душу своего мужа ты уже не вернешь, а его трухлявое тело тебе вряд ли пригодится». Девушка в ужасе схватилась за черные волосы. «Даже в этом кладбищенском смраде я чувствовал, как от Софии исходят нотки темной магии. Очень добротные нотки. Из нее могла бы выйти неплохая ученица. Особенно, если учесть тот факт, что девушку до сих пор не поймали люди из бюро вроде Зубова и моего брата. Печати света я в ней не чувствую. Что же мне теперь делать?» — спросила она, наморщив носик. «Как говорил мой учитель, самые судьбоносные встречи случаются под луной», — процитировал старика я чокнутого старика. Кажется, это он сказал уже после своей первой смерти. «Неважно, раз встала на темную сторону, обратную дорогу искать поздно», — я пожал плечами. «Стань моей слугой. Если докажешь свою верность, сделаю тебя своей ученицей. Знаю я таких, как она. Увлеклась темной магией из-за потери мужа, а теперь продолжает искать способ вернуть его уже по инерции. На деле же ей нужна опора, и я могу ей стать. Да и мне надо собирать новых последователей. Надо же с кого-то начинать. Пока рано об этом говорить, но меня совершенно не устраивают законы этого мира темной магии, и я из принципа хочу возродить это ремесло». «Ха, хорошо», — она обрадовалась, как я и ожидал. «Сделаю все, что хочешь. Ой, или хотите, как мне к вам обращаться?» «Владыка меня более чем устраивает», — ответил я. «Можно на ты. Все эти дворянские лобызания и прочие гадости этики я терпеть не могу, но на людях лучше называй меня по имени. Константин. Константин Матвеевич Владыкин». «Я поняла, владыка», — кивнула она и вскочила на ноги. «А мы будем вместе появляться на людях?» «Пока не стоит», — ответил я. «Лучше нам на какое-то время разойтись. Для встреч выберем условное место и время. Например, на этом кладбище по полнолуниям». «Зачем?» — удивилась она. «Я могу дать тебе свой номер». «Ась?» — не понял я. В голове зашуршали воспоминания прежнего Владыкина. Телефоны. Примерские современные технологии. Покойник Константин не отлипал от своего мобильника. Но, пожалуй, такая связь удобнее, чем встречи на кладбище по полнолуниям. «Давай», — я протянул Софии руку. Девушка не сразу поняла, что я от нее хочу, но вскоре быстро сориентировалась. Достала из сумочки толстую черную книгу, вырвала из нее клочок бумаги и написала на нем 7 цифр. «Вот, Владыка, она дала мне клочок бумаги. Можете связываться со мной в любое время дня и ночи, но лучше ночью». Я спрятал бумажку в карман, решив, что разберусь, как работает эта диковинка позже. Затем бросил взгляд на ее книгу и спросил: «Что это у тебя?» «Мой самоучитель темной магии», — ответил София. «От бабушки достался. Какая-нибудь шарлатанская чушь», — с сомнением спросил я. «Дай-ка посмотреть». Я забрал у нее книгу и обнаружил на ее корешке надпись «Эксмартис». «Да ты совсем рехнулась, что ли?» — воскликнул я. «Это же книга мертвых. Одна из 10 копий. Ты зачем из нее вырвала страницу?» Испугавшаяся моего гнева София вновь начала кланяться. «Простите, Владыка, я не знала», — оправдывалась она. «Так, я ее временно изымаю», — заявил я. «Рано тебе еще пока такие книжки читать. Когда приступим к обучению, тогда и получишь ее назад». Глупая девчонка даже не подозревает, какой артефакт все это время был в ее руках. Переплет сделал из человеческой кожи, а содержание книги может прочесть только могущественный темный маг. Несведущего человека такая книжка может попросту поглотить. В свои лучшие годы я смог собрать всего лишь 5 копий «Эксмартис». Надеюсь, что за эти столетия оставшиеся книги никто не уничтожил. Было бы неплохо их найти. Если буду правильно использовать эту книгу, то смогу черпать из нее запас темной магии. По крайней мере, пока не восстановлю собственные запасы. София надула губки, явно расстроившись из-за того, что я отобрал книгу. Но ей же лучше будет. Удивительно, что за 2 года она еще не отдала этой книге свою душу. «Все, моя юная слуга», — подытожил я, — «расходимся. Когда понадобишься, я свяжусь». Махнул рукой и пошел к выходу из кладбища. Благодаря здешней темной ауре я понял, почему место захоронения полка выглядит как заброшенный пустырь. Чем-то осквернили этих бойцов на поле боя. Видимо, местные теперь побаиваются сюда ходить. Такой концентрат темной магии даже простолюдин почует. Мерещится всякое начнет, холодок по спине пробежит. Люди во все времена сторонились таких мест. Все, кроме некромантов, разумеется. Я вышел из кладбища и поднялся в гору на тропу, с которой пришел, и замер в недоумении. Сюда-то я прибежал на запах кладбища. А вот дом-то мой в какой стороне остался? Особняк Владыкиных. 5 часов утра. Роман Матвеевич после тяжелого дежурства вернулся домой. Как только он вошел в зал, на него сразу же бросилась рыдающая мать, Елена Александровна Владыкина. «Рома, слуги сказали, что мне не почудилось, что Костик наш вернулся к жизни. Где он?» «Наверное, в комнате в своей отдыхает», — ответил Роман. «Я велел ему не тревожить тебя». «Да нет его в комнате-то, Ром», — заохала Елена. «Исчез он, ушел, наверное, куда-то». «Успокойся, пожалуйста», — попытался утешить мать Роман. «Никуда он не денется, наверняка он по имению бродит. У нас же не особняк, а они коридоры да потайные комнаты. Крепость, одним словом, найдется. Он же совсем слабенький, Рома», — воскликнула женщина. «А вдруг он не справился со стрессом и руки на себя наложить захотел?» В этот момент массивные двери дома с грохотом распахнулись. «Нет, надо обзавестись картой». Крутил я этот город на дьяволовых шампурах. Злой, как черт и уставший, я добрался до особняка Владыкиных и, мощно толкнув входные двери, быстрым шагом ворвался внутрь. «Семья, я дома», — оповестил Владыкиных я. «Костя, Костенька», — закричала женщина, которая потеряла сознание на похоронах и тут же подбежала ко мне. Она попыталась схватить меня за щеку, но я ловко уклонился от руки матери. «Цыц!» — пригрозил пальцем я. «Я эти нежности на дух не переношу. Константин, я ведь просил тебя посидеть дома. Мы ведь договорились, что с утра проведем семейный совет», — грозно рыкнул Роман. «Где ты был? Где я был?» — пожал плечами я, придумывая отговорку. «Гулял. Думал о смерти. Я же говорила. Женщина повернулась к Роману и замахала указательным пальцем. Он хотел счет из жизни свести. Что? Удивился я. Вовсе нет. Я что же, идиот? По-вашему, маменька, я, как-никак, вчера с того света вернулся. Надо было все это обмозговать. А по поводу твоего замечания, Роман, к семейному совету я подоспел как раз вовремя. Утро едва-едва настало. Не будет никакого совета, вздохнул он. Мать из-за тебя целую ночь не спала. Иди и сам поспи. В обед поговорим. Нет уж, Роман, помотал головой я. Пойдем, переговорим с тобой сразу. Маменька, а вы идите спать, махнул рукой я. Живо-живо. Стресс сокращает жизнь, так что отдохните. Я оставил шокированную женщину в фойе, а сам положил руку на плечо старшего брата и настойчиво повел его в боковой коридор особняка. «Да что на тебя нашло?» – воскликнул Роман, когда мы достаточно удалились от Елены Владыкиной. «Ты сам на себя не похож, Рома, ты в гробу когда-нибудь лежал?» – перебил его я. «Что?» – вскинул брови брат. «Лежал или нет?» – повторил вопрос я. «Нет», – нахмурился брат. «А это мероприятие, знаешь ли, очень голову прочищает», – подметил я. «Я уже разок умер». «Больше повторять этот трюк не хочу. Вся эта ситуация помогла мне переосмыслить свою жизнь. Так что не надо, пожалуйста, больше меня опекать. И матери об этом скажи, если зайдет разговор. Мне нужна была легенда, объяснение, с какой стати я вдруг перестал быть хлюпиком-костичкой. И старая добрая смерть очень хорошо объясняла перемены в моем характере. Надеюсь, ты это серьезно?» – вздохнул Роман. «Если честно, Кость, я пока даже не знаю, как к тебе относиться. С одной стороны, я давно хотел, чтобы ты перестал быть таким мягкотелым, но столь резкие перемены, особенно на фоне пробуждения темной магии, меня не на шутку пугают. Не беспокойся, темную магию я уже совсем не чувствую», — уверил его я. «Специально ушел из дома, чтобы попробовать призвать тьму». «Что?» — воскликнул Роман. «Ты ведь играешь с огнем, Костя. Все в порядке, я просто должен был убедиться, что никому в этом доме не наврежу. Печать работает», — сказал я. «Федор Ильич хорошо постарался. Придется врать Владыкиным и дальше. Но моя ложь не причинит им никакого вреда. Вредить им темной магией я не намерен. Я, может, и некромант, но при этом человек очень благодарный. Если кто-то дает мне кров и еду, я возвращаю долг сполна. Они еще не раз обрадуются, что старого Кости больше нет. По крайней мере, пока я не решу отсюда съехать». «Ладно, брат, ты меня успокоил», — кивнул Роман. «Извини, что вспылил. Тяжелая была ночь. Мы с Зубовым вышли на след одного темного мага. Он стольких наших положил. Поймали?» — поинтересовался я. «Нет, улизнул», — с грустью ответил Роман. «Слава хвори. Еще один потенциальный союзник. Надо будет позже разузнать подробнее об этом темном маге. Может, сойдемся во взглядах. Все-таки хорошо, что тебя подняла эта черная магия», — перевел тему Роман. «Если бы ты умер окончательно, отец бы этого не пережил. Тогда бы род Владыкиных прервался». «Почему это?» — не понял я. «А как же ты? Воины света принимают обет безбрачия». «Забыл?» — усмехнулся Роман. «Отец уже слишком стар, чтобы завести нового наследника. А Валерка и вовсе не Владыкин. По крайней мере, по крови». «Какой Валерка?» — спросил я. Этой реплике Роман удивился, пожалуй, даже больше, чем моему воскрешению. «Брат наш младший», — ответил он. «Ты чего, Кость, не пугай меня так, привыкай, у меня память после воскрешения трупными пятнами покрылась», — сказал я. «Половины жизни вообще не помню». «Ох», — вздохнул Роман. «Ну, значит, будешь со всеми заново знакомиться. Что ж теперь поделать? А Валерий, это наш младший. Его отцом был брат нашей матери, но вся семья Валерки погибла. Так что наши родители решили принять его в семью Владыкиных. В общем, долгая эта история, Кость. В любом случае отцовской крови в нем нет, хоть он и усыновил мальчика. Вот это у меня семейство. У матери с батькой, как я посмотрю, была насыщенная жизнь. Итог, один сводный брат, Роман, а второй и вовсе двоюродный. Я прям-таки связующее звено во всей этой разношерстной семейке. Неудивительно, что они так боялись потерять единственного наследника. Все, Кость, не напрягай сильно голову, лучше иди отдохни», — предложил Роман. «Комнату сам найдешь или попросить слуг, чтобы тебя проводили. Так у нас все-таки есть слуги, проклятие. А я хотел притащить Софию в дом. Ну ничего, потом придумаю способ, как устроить ее к нам. Личная служанка мне точно не помешает. Сам найду дорогу, Я махнул брату рукой и направился к лестнице на второй этаж. Видимо, мышечная память у этого тела сохранилась, помнит ноги, как добраться до своей берлоги. За окном начался ливень, где-то за горизонтом в землю ударила молния. Я шагал в полумраке второго этажа, окна были открыты, поэтому занавески колыхались от ветра, шурша по каменным стенам, словно призраки. Хорошие поместья, такое мне по душе. Шагая по длинному коридору, я задумался о причине смерти предыдущего владельца этого тела. Этой теме нужно уделить особое внимание. Если Костика действительно отравили, значит, враги могут повторить попытку. Так просто убить им меня не удастся, но лучше все же не расслабляться. Нужно понять, кто это мог сделать, кому это выгодно. Убить единственного наследника Владыкиных. Хотя, если следовать логике, усыновленный Валера запросто может унаследовать все, что есть у этой семьи. Кровь важна только в контексте родовой магии, а вот титул и имущество запросто перейдет даже к приемному сыну. Но не стал бы меня травить малолетний брат. Чушь же, верно, ХМ, а про своего учителя раньше я также думал, а потом он стал моим главным врагом. Жаль, что кукухой поехал, он же мне отца заменил. Я остановился, почувствовав на себе чей-то недобрый взгляд. Одна из боковых дверей была приоткрыта. Маленький темноволосый мальчик лет 10 выглядывал через щель в дверном проеме, и в этом взгляде трудно было не разглядеть презрение. А может, моя теория не так уж и абсурдна. Ну что, братец, я улыбнулся во весь рот. Хочешь попробовать убить меня еще раз? Хочет, по глазам вижу. Глава 3. Валера Владыкин смотрел на меня, как на жертву. Давно я не ловил на себе такого взгляда, точно не в последнюю 1000 лет, и уж тем более на меня так никогда не смотрел ребенок. Он думает, что перед ним тот же самый Константин Владыкин, что и прежде, поэтому не понимает, что играет со смертью. «Чего молчишь?» – бросил ему я. Не успел соскучиться по старшему брату, Валера медленно прикрыл дверь, до последнего не отрывая от меня своего взгляда. А глаза-то у мальчугана что надо, взгляд убийцы, недурно для 10-летки. Интересно, что на него так повлияло. Да я смотрю, семья Владыкиных таит много сюрпризов. Можно было бы заглянуть к нему в комнату и напугать темной магией до чертиков, чтобы больше никогда не решался идти против меня. Но я хочу поступить иначе, в точности да наоборот. Я выждал минуту и подошел к двери, что вела в комнату Валеры, и слегка отворил ее. Инстинкт самосохранения быстро отреагировал на колебания воздуха над моей головой. Я быстро выставил руку вверх и поймал падающий на меня с потолка нож. Валера, уже сидя на своей кровати с книгой в руках, ошарашенно посмотрел на меня. «Валерка», — пропел я, заглядывая в комнату младшего брата, — «вот такими жалкими трюками тебе меня не взять. Если действительно хочешь убить меня, действуй, как профессионал. Буду ждать новых попыток». Валера замер с открытым ртом, не в силах даже страницу книги перевернуть. Видимо, полагал, что его комната – неприступная крепость. А нет, пока я в доме, пусть даже не думает, что в имении есть хотя бы один безопасный для него уголок. Не будь Валера братом моего предшественника, то не раздумывая убил. Но в моем положении это ничего хорошего не принесет, поэтому буду действовать иначе. Я уже начал закрывать дверь, но вспомнил, что в моей руке до сих пор его нож. «Ах да, игрушку свою забери», — сказал я и метнул нож. Нож пролетел рядом с его лицом и воткнулся в стену. Из рук Валеры выпала книга. Вот теперь я достаточно его напугал, чтобы спровоцировать новые попытки убийства. Пусть попыхтит. Пока я на стороже, мне это ничем не грозит, разве что развеселит. Посмотрим, что выйдет из Валеры. Все-таки не каждый 10-летка способен найти или создать сильнодействующий яд и прикончить собственного брата. Закончив демонстрировать, кто в доме главный, я запер дверь в его комнату и направился к себе. Личные покои ушедшего Константина Владыкина находились в самом конце коридора на втором этаже. Его комната больше походила на каморку, забитую всеми забытым хламом. Единственное окно было прикрыто плотными, не пропускающими солнечный свет занавесками. Повсюду валялись старые книги, одежда и другое барахло покойного владельца. Да, ну и бардак, — пробормотал я себе под нос, и пинком отправил старый носок под кровать. Даже у меня в склепе атмосфера была уютнее. Я наспех сделал небольшую перестановку и повернул кровать головой на запад, как полагается всем некромантам, а после поставил зеркало перед спальным местом. В простонародье часто ходили слухи о том, что зеркало перед кроватью ставить нельзя, иначе оно может забрать твою душу. На деле же все работало совсем не так. Спящий беззащитный человек привлекает злых духов из потустороннего мира, а спящий некромант может такими духами питаться. Особенно хорошо это мне может помочь в первое время. Дух выходит из зеркала, пробирается в тело, а выбраться не может, после чего я его спокойно поглощаю. Причем у некромантов это происходит неосознанно, и мне даже усилий прилагать не надо. Собрался прилечь на пару часов, чтобы пропустить самую светлую часть дня, но мое внимание привлекло пространство комнаты, которое ранее занимала кровать. На пыльном полу красовался начерченный мелом белый круг с пятиконечной звездой внутри него. Черт меня подери, это же пентаграмма для призыва душ, да еще и вычерчена так неаккуратно. Судя по кривым символам призыва, ее рисовал не просто дилетант, а совсем бездарный человек. Так предыдущий владелец моего тела увлекался запретными искусствами еще до своей смерти. Любопытно, может, из-за этого ритуала я и попал в его труп? Нет, быть такого не может. Чтобы призвать мою душу, понадобилась бы сила крайне могущественного некроманта-медиума, или катализатор. Минуточку, а это что такое? Я обратил внимание на маленькую банку, что стояла в центре круга. В ней лежал высушенный указательный палец. «Эй!» — воскликнул я и, подняв склянку, погремел лежащими в ней косточками. «Да это же мой палец! Приятель, как же я по тебе скучал!» Я откупорил банку и достал из нее кусочек засохшей тысячелетней плоти. А вот и катализатор. Значит, этот хлюпик владыкин действительно умудрился призвать мою душу. Вопрос только, зачем, и откуда у никчемного дворянского отпрыска взялся столь могущественный артефакт? Я подобрал со стола нить, протянул ее между фалангами высохшего пальца и повесил самодельный костяной амулет себе на шею. По жилам тут же заструился поток темной магии. Чудесно, в нем остались крупицы моих прежних сил, всяко лучше, чем ничего. Я накрыл ковриком пентаграмму на случай, если слуги или кто-то из владыкиных заглянет в комнату, и улегся на кровать. Не хватало еще, чтобы кто-то ее обнаружил. Вся моя конспирация пойдет мертвому псу под хвост. Немного поерзав не через чур мягкой кровати, я заснул с мыслями о том, что кровать в дальнейшем нужно будет заменить на могильный камень. Иначе ни о каком качественном отдыхе не может быть и речи.